Постепенно она привыкла к ним и словно впервые заметила длиннющие ресницы и улыбающийся клюв. А еще за ними было интересно наблюдать, как они ходят, садятся, сгибая коленки в обратную сторону, словно кузнечики, и провожают настороженным взглядом высоких людей, видимо, принимая их за равных. А еще они вполне осознанно передразнивали друг друга, издавая звуки удивительного широкого диапазона, от глухого воя, похожего на старт мотоцикла, до нежного мурлыканья. Закончив работу, Славка проверила запоры и, накинув рюкзак, направилась к зеленой поляне, облюбованной триклайнерами. Сойдя с асфальта, она разулась, подхватила босоножки и дальше пошла босиком. Сентябрь не уступал по жаре лету, пожалуй, даже август переплюнул. Земля, прогретая за день, охотно отдавала тепло и выпрашивала дождь. Славка остановилась и, подняв лицо к солнцу, замерла. Гул города потускнел и утих. На первый план выступили знакомые природные звуки. Словно шумел ее любимый лес, только неполноценный, придавленной цивилизацией. Перекрикивались птицы, шуршали белки. «Слава, иди сюда!» Город обрушился лавиной резких звуков. Славка скривилась и повернулась в сторону голоса. Вадим стоял у стропы и призывно махал рукой. «Нужно твое непредвзятое мнение!» Славка подхватила рюкзак и обувь, приблизилась к натянутому сдвоенному слэку и остановилась, намеренно не глядя на Криса. «Чем я помогу? Я же вообще в триклайне ничего не понимаю и не разбираюсь в ваших абракадабрских трюках типа флип, фляг, дроп». Вадим усмехнулся. «Это вообще не важно. Зрители и не должны знать название. Главное, как это выглядит со стороны. Крис — упертый баран, не хочет добавлять в выступление новый элемент». Крис спрыгнул со стропы, отлепил от тела влажную футболку и пригладил вздыбленные волосы. «Сам ты баран, Вадик. Просто эта программа давно отработана, именно в таком виде, а трюк сложный. Точно до выходных не разучим. Слетим или покалечимся». Вадим покачал указательным пальцем и, намеренно манерничая, подцокал языком. «Заколебал ты уже душнить! Запросишься снова на свой семиис или элеватор, я тебе припомню. Трюк не новый, мы его уже 100 раз делали, просто отдельно. Тут другое важно». Он повернулся к Славке. «Ближе к концу программы есть отрезок, где музыка замирает и растягивается, а потом нарастает с выраженными отбивками ритма. Нужно, чтобы движения четко подходили под музыку. Когда мы придумали эту программу, еще не умели делать катвиллы и переходить в стойку с перескоком на другую стропу. А сейчас там словно не хватает именно этих элементов». Катвилл. Переворот в сторону с опорой на одну руку. «Блин, да трюки совсем по-другому смотрятся, когда ложатся на музыку и попадают. Четко, в отбивочку. А закончим, как обычно. Бэк-банс, потом на ноги и, как вишенка, дабл-бэк-флип-дисмаунт». Бэк-банс. Прыжок на спину. Славка пожала плечами. «Я не знаю, что такое катвилл. Вот это последнее уже знаю. Соскок с переворотом назад». «Почти, с двойным переворотом», — улыбнулся Вадим. «Мы сейчас тебе покажем, а ты скажешь, прав я или нет». «Хорошо». Славка отошла к дереву, где лежали вещи, бросила на траву обувь и рюкзак. Вадим подошел к колонке, подключенной к телефону, выставил бегунок плеера. «Нажмешь, когда я скажу. Мы немного покачаемся и вступим в нужный момент. Обрати внимание на перескок на соседнюю стропу и выход в стойку на руках. Окей?» Славка послушно взяла телефон Вадима. Дождавшись кивка, нажала кнопку воспроизведения на экране и затаилась. Заиграла шумная, почти агрессивная песня с ярко выраженными басами, бьющими по ушам и внутренностям. Крис и Вадим синхронно запрыгнули на параллельные стропы, покачались, сидя на них полубоком, и, одновременно оттолкнувшись, встали на ноги. Дождавшись определенного момента в мелодии, сделали переворот вперед через одну руку и сразу же перескочили на соседние стропы. Музыка замедлилась, будто заживала пленку. Длилось это секунды 3, не больше. Именно столько они простояли в стойке на руках, вытянувшись в струнку. Как только музыка начала ускоряться, оба качнулись, четко попадая в ритм, и, оттолкнувшись от строп, упали на спины, спружинили и встали на слэк ногами. Но и тут не задержались. Со следующим битом снова с силой толкнули стропы и, подпрыгнув вверх, успели сделать 2 переворота назад, прежде чем приземлиться на траву. Славка так и стояла с телефоном в руках, оглушенная и ошарашенная, хотя музыка уже сменилась и звучало что-то лирическое. То, что они сейчас сделали, нарушало законы физики и вообще выглядело как постановочная компьютерная игра, эквилибристика, неподвластная человеческому телу. А ведь это был всего лишь отрывок программы, и занял он максимум 10 секунд. Вадим оценил ее изумленное лицо. «Я же говорил, эта фишечка с музыкой круто смотрится! Ну что, нужно вставлять этот элемент?» Славка не успела ответить. Ее опередил Крис. «Не забывай, эта стойка в самом конце выступления. Хватит у нас сил после всех трюков выстоять, а потом еще закончить сложным соскоком. Чем-то придется пожертвовать». Теперь, когда они стояли рядом, Славка видела, что та легкость, с которой они буквально летали над стропами, стоила им немалых усилий. Они тяжело дышали, руки со вздувшимися венами слегка подрагивали от перенапряжения. Оба блестели от пота, выступившего крупными каплями на лбу и шее. Вадим вынул из рюкзака полотенце и принялся промакивать грудь. Славка приблизилась к стропе, провела пальцем по вибрирующей плотной ленте. Никак не могла понять, как им удается сохранять равновесие на такой узкой опоре, делать шпагаты, стойки и все эти перевороты, которые и на обычной-то поверхности не всегда получаются. «Хочешь попробовать?» Она дернулась и едва не впечаталась в Криса. Он стоял близко, одной рукой упираясь в дерево с петлей. От его тела шел такой влажный жар, словно она открыла двери в баню. «Хочу», — не раздумывая, откликнулась Славка. Крис прошел к центру слэка и подал руку. Славка несколько секунд смотрела на его мозолистую узкую ладонь и длинные пальцы и не могла решиться. «Становись одной ногой, ближе к стропе. Я подстрахую. Другой ногой толкайся, но не ставь на стропу. Балансируй. Смотри вперед. Лучше на рэтчет или дерево». Славка, наконец, вложила пальцы в ладонь Криса, встала босой стопой на гладкий полиэстер и сразу же оттолкнулась. Выпустив его руку, замерла с отведенной в сторону ногой. Платье сначала надуло ветром, а потом ткань обняла ее колени, четко обрисовала худые бедра и впалый живот. Славка стояла уверенно, немного покачивалась, но явно не планировала падать. Осмелев, она сделала шаг вперед, потом еще шаг и снова остановилась. «Ну, ни хрена себе! Можно подумать, всю жизнь по слэку бродила!» Вадим уже вытерся и, надев сухую футболку, подошел к стропе. «Ходила?» Славка улыбнулась, глядя сверху вниз. «Нет». «По стропе нет». «Дойдешь до дерева?» Славка не ответила, перевела взгляд на Криса. Он смотрел серьезно и напряженно. Вымученно улыбнулся, снова мелькнул металлический шарик на его языке, а в ладони сверкнул кубик. Она уже заметила за ним привычку постоянно перекатывать в руке латунные игральные кости. Наверное, для него это было то же самое, что для нее грызть ногти. Проявление нервозности и способ обуздать волнение. Правда, таких красивых кубиков она никогда не видела. У отца Луки они были прозрачно-желтые, пластиковые, с точечками белой краски. «Дойдет», — ответил Крис за нее. «Еще и обратно пробежит, не оступившись». Но Славка спрыгнула на траву и прижала ладонями взвившийся подол. «Не дойду». Она взяла свой рюкзак, босоножки и, ничего не добавив, пошла к дорожке. Вадим ее окликнул, а Крис даже не удивился, что она ушла, не попрощавшись и вообще никак не обозначив конец разговора. У тротуара Славка обулась и все-таки оглянулась. Вадим снова включил музыку и, пританцовывая, снимал стропу, а Крис стоял у дерева и не шевелился, смотрел прямо на нее, неосознанно продолжая скрипеть металлическими гранями кубиков. С такого расстояния она не видела цвета его глаз, но очень четко ощущала их серую холодность. Снова вспомнилось напутствие мамы. Пока Славка прилежно следовала ее указаниям. Боролась за свое, это, конечно же, Лука. Смеялась, когда хотелось плакать или прибить старосту. Только вот избежать встречи с сероглазым Крисом не получилось. Хотя мало ли мужчин с такими глазами. Славка нахмурилась, пытаясь припомнить хоть кого-то, кроме Кристиана, и вынуждена была признать, что серый — не самый распространенный цвет радужки. Домой Славка вернулась раньше Луки. Забрав орущую Дашку у Людмилы Георгиевны, прошлась по комнате, напевая песню, больше похожую на перечисление всего, что попадалось на глаза. С удивлением опознала в собственном бормотании мелодию из плеера Вадима. Людмила Георгиевна будто и не заметила, что ее руки освободились. Так и продолжила сидеть, глядя в стену. Славка бросила на нее встревоженный взгляд. «Я погуляю, а вы пока можете на пианино поиграть. Даша давно ела?» Людмила Георгиевна встрепенулась, перевела взгляд на часы. «Нет, минут 30 назад». «Вот и хорошо». В компании Славки Даша редко плакала, а на прогулке вообще чаще всего крепко спала. Гулять с ней было легко, но на всякий случай они далеко не уходили. Славка боялась оставлять Людмилу Георгиевну надолго без присмотра. Если не приходила Лиля, чаще всего мама Луки сидела в той же позе с тем же пустым взглядом. И с каждым днем подобные зависания случались все чаще и длились все дольше. Уже после ужина и душа, когда все разбрелись по своим спальням, Славка перебралась к Луке в постель и забрала у него книжку. «Вредно так много читать». «Вредно не читать», — откликнулся он, но книгу убрал. И, вытянув руку куда-то за голову, нащупал выключатель на шнуре настольной лампы. Славка поморгала, привыкая к темноте. «Помнишь, я рассказывала тебе про триклайнера в парке?» «Помню. Это был Вадим. Теперь еще появился его друг Крис». Выждав немного, она добавила самое важное. «У него глаза серые». Лука лег на бок и приподнялся на локте. «Крис? Странное имя какое-то. Кто бы говорил. Может, вообще кличка, но дело не в имени. Ты вспомнила предупреждение Зофьи? Ага. Но еще мне не дает покоя странное ощущение, будто я его знаю». Задумчиво пробормотала Славка и нащупала худое плечо Луки. Он сразу же напрягся, но руку не сбросил. «Может, он как-то летом в Старолесовскую приезжал?» «Нет, я бы запомнила. Может, он недолго был, пару дней, а ты его увидела. Я точно не знал там никого с таким именем, но прожил там всего год. Мало ли что до меня было». Славка задумалась. Несколько минут громко сопела, прикусывая ноготь большого пальца, и, наконец, уверенно произнесла. «Нет, он точно не приезжал в деревню. Я всех видела, даже тех, кто пробыл день или два. И лица я не забываю. А у него лицо интересное, особенно глаза, как косматое грозовое небо, и фиговина еще это на языке. Пирсинг?» Лука отодвинул руку Славки от ее лица, удержал пальцы в ладони, не давая снова грызть ногти. Немного помолчал, а потом улыбнулся. «Ты в него влюбилась, что ли? Фу на тебя. Вообще нет. Я тебя люблю. Я не против, если что». Славка дернулась. «Дурак! Хочу, чтобы ты был против!» «Тише ты, Дашку разбудишь!» «А ты не беси меня!» «Не влюбилась!» «Я его понять не могу. Он как заноза или завернувшаяся ресница. Он меня цепляет и мешает. Я на него злюсь и не могу понять, почему». «Ладно, не бесись. Любопытно на него посмотреть. Забери меня завтра с Солнечного острова. У них сейчас каждый день тренировки. Готовятся к выступлению на Дне здоровья». Она громко охнула. «Ой, блин! Мне же нужно в дартс поиграть, вспомнить, что это такое!» Лука удивленно хмыкнул. «Я не знал, что ты умеешь в дартс играть». Славка снова надолго замолчала. Сказала, растерянно растягивая слова. «Уверена, что умею. Дома на стене сарая есть нарисованная краской мишень. Я туда ножи, металлы и даже топор. Наверное, и дротики тоже». «Вообще неудивительно. Странно, что индюка не прибила». «Его прибьешь!» Славка заерзала, укладываясь удобнее на руке Луки. «Жаль все-таки, что ты учишься в другом институте. Так бы вместе были не только дома. Зачем тебе только этот непонятный технологический университет?» Лука погладил ее по щеке, убрал за ухо щекочущую черную прядь. «Я все продумал. Мама еще не знает, что я хочу вернуться в Старолесовскую, и ты ей не говори. Я выбрал будущую профессию, которая не зависит от места жительства. Буду всякое программировать, сайты делать, чинить, если нужно. Тетя Женя сказала, что придержит для меня место почтальона». «Почтальона?» — с сомнением повторила Славка. Никак не могла представить щуплого рыжика с огромной сумкой через плечо. «Это на крайний случай. А еще тетя Женя обещала убедить маму продать участок за рекой. Но пока ей лучше об этом не говорить. Она почему-то очень не любит вспоминать этот год в деревне». «Это как раз неудивительно. Для нее деревня — это напоминание о ее поступке». Лука сердито напомнил. «И для папы. Твой папа уже давно все забыл и простил». «Вообще-то это ему мама сделала больно», — напомнил Лука. За папу ему было обидно. Славка тоже легла на бок. Темнота уже не казалась кромешной, ее рассеивал мутный свет растущей луны. «Но сейчас больнее тети Люди. Он простил, действительно простил, а не сделал вид, что это так. В его снах нет обиды. Он ворчун и грубиян, но маму твою очень любит». «Не понимаю, почему она это сделала? Раньше я думал, что там была большая первая любовь, но пару дней назад случайно услышал разговор родителей. Зачем она вообще с папой об этом снова заговорила? Забыть нужно и не ворошить. Дашка же родилась, они снова вместе. Она хочет, чтобы он ее отругал, наказал, отомстил. Он-то простил, она себя не простила». Лука снова тяжело вздохнул. «Мама сама призналась, что с тем типом у них раньше никогда ничего не было. Да, она его любила. Но они даже не целовались. Мама клялась, что изменила один раз. Тот самый раз. Но почему? Почему вообще спустя столько лет она изменилась с человеком, который в принципе ей никто?» Славка задумалась. Тут же вспомнила Лилю, первую любовь Рыжика. Та, словно зомби, возвращалась и возвращалась. Побитая молью, вырванная с корнем, дважды закопанная, но все еще живая. Славка думала, что Лука уже уснул, и положила ладонь на его живот. Но он не позволил сдвинуться ниже, перехватил ее наглую руку и задумчиво пробормотал. «Тяжело забыть того, с кем ничего не было». Она хмыкнула. «Наоборот, тяжело забыть того, с кем все было». А на следующий день Славка убедилась, что в дартс она действительно умеет играть. Первых двух пар у нее не было, и она напросилась поехать с Андреем Викторовичем в автомастерскую, в которой он работал механиком. Рыжик называл это место по-простому — гаражи, и когда-то сам сюда регулярно ездил, чтобы получить настоящее мужицкое воспитание с запахом бензина. В самом большом помещении, выполняющем роли конторы, главной мастерской, а заодно комнаты развлечений для взрослых дядь, стояли потрёпанные старые тренажеры и бильярдный стол с лохмотьями вместо сетки для луз. А на полу, словно детские игрушки, валялись гантели. Андрей Викторович представил Славку другому механику, назвав ее подругой сына. Тот оглядел ее хитрым взглядом и даже пожал руку. «Вот и твой рыжий невестой обзавелся. Уф, какая! Я Василий. Можно дядя Вася?» Славка сразу решила, что этот мужчина ей нравится, а масляные пятна на его одежде смотрятся очень живописно. Андрей Викторович сначала ковырялся в коробках с инструментами, потом забрался в смотровую яму. Славка не мешала ему и не отвлекала разговорами. Она пришла сюда тренироваться. На стене рядом с турником висела мишень для дартса. Правда, дротиков нашлось всего два, погнутых и ржавых. Славка метнула их несколько раз, убедилась, что попасть в центр для нее не проблема, и снова задумалась. Она прекрасно помнит, как метала ножи и даже небольшой топорик, но дротики не помнит, хотя пальцы взяли их привычно, будто не в первый раз. Это вообще было странное воспоминание. Она точно знала, что умеет это делать, но при этом не могла восстановить детали самого процесса и совершенно точно о правилах игры ничего не слышала. «Андрюх, я за маслом!» «Как приедет Тоха, скажи, что его спрашивал кореец». Дядя Вася вытер руки и вышел из гаража. Андрей Викторович проводил его взглядом и приблизился к Славке. «Слушай, это... ты с Людой не говорила? Ну, как бы между вами девочками». «О чем?» Андрей Викторович не знал, как сформулировать щекотливый вопрос, и в итоге спросил в лоб. «Она никуда не уходит днем. «И к ней никто не приходит?» «Нет». Славка переложила дротики в другую руку. «Точно нет». «Чего она тогда такая странная?» Славка пожала плечами. На самом деле Людмила Георгиевна последние дни все больше напоминала тетю Свету в тот день, когда она приходила к Зофье. Было это почти 10 лет назад. Но Славка хорошо помнила ее лицо, до краев, наполненная отчаянием. «Не странная, а виноватая. Не переживайте, она вас любит, только вас. Просто ей сейчас сложно». Для себя же Славка решила, что за мамой Луки нужно лучше приглядывать. Пока вопящая Дашка держала ее в реальности, но и она же утомляла Людмилу Георгиевну до состояния анабиозной лягушки. Весь день на занятиях Славка вспоминала короткий разговор в мастерской. Она и сама заметила, что Людмила Георгиевна куда-то уплывает, а временами становится излишне раздражительной. Позавчера днем она с такой злостью и решительностью стучала по клавишам, будто хотела разбить пальцы в кровь и вышибить душу из пианино. Даже спящая Дашка ее не остановила. Славка еле успокоила орущего до икоты ребенка. Такое бешенство напугало еще больше, чем меланхоличная апатия. Пожалуй, горящие в кошмарах рояли пора начинать тушить. После семинара у декана староста остановила в фойе Славку, напомнила об участии в Дне здоровья и, не сдержавшись, все таки добавила. «Не обольщайся, Вадим со всеми так заигрывает». «У меня есть Лука». Она развернулась к зеркалу, чтобы перевязать косынку, и увидела в отражении лестницу. По ней как раз спускался Крис со своей девушкой. Поймав взгляд Славки, он приостановился и кивнул. Она не кивнула в ответ, вообще не шевельнулась. Смотрела на него, удерживая углы косынки в пальцах, и не дышала. Притворялась, что ее здесь нет, в надежде, что это странное наваждение пройдет само по себе. Катя тоже увидела третьекурсников и усмехнулась. «А у Кристиана есть Аня!» Славка, наконец, отвернулась. Подхватила рюкзак и вышла на улицу. Уже на тротуаре вспомнила о своем преследователе. Но сегодня ощущение чужого взгляда не щекотало затылок и не заставляло в панике оглядывать макушки прохожих. Убираясь в птичнике, она нарочно не смотрела на поляну треклайнеров. Хотя сегодня там было на редкость многолюдно. Катя пришла вместе с девушкой Криса Аней, как оказалось, они были подругами. Имен остальных студентов Славка не знала, но видела их в коридорах института. Они громко смеялись, постоянно переключали музыку и по очереди лезли на слэк. Тренировки, как таковой, не получилось. Крис и Вадим отработали вчерашний трюк, а потом учили своих друзей стоять на стропе. Каждый раз, когда Крис улыбался, Славка удивленно замирала. Чаще всего он носил непроницаемое выражение лица, словно умышленно сдерживал эмоции. Улыбки он скупо дозировал, смех выдавал по талонам. Лука пришел, когда Славка уже заканчивала работу, помог налить воды декоративным брамам и проверить все запоры на дверцах. Осмотрев шумную компанию на поляне, остановил взгляд на высоких треклайнерах, издалека похожих друг на друга, словно близнецы. Они как раз отрабатывали прыжки с приземлением на разные части тела. Вадим хохмил и нарочно поясничал. «Ну и кто из них Крис?» «Худой, со светлыми волосами». «Очень смешно». Славка тоже развернулась к поляне. Несколько секунд смотрела, как стропа убегает то из-под ног, то из-под рук Криса. И сказала. «Он летает». Лука вздохнул. «Они там оба не знакомы с земным притяжением. Нормально вообще такое творить без страховки?» Пару раз они соскакивали, но приземлялись все равно на ноги, как коты. А когда отрабатывали стойку, стелили маты. Отсюда плохо видно его глаза. Он забрал у Славки тяжелый рюкзак с книгами и взял ее за руку. «Домой?» «Домой. Давай пройдем через поляну, как раз поближе увидишь». Проходя мимо натянутых строп, Славка неосознанно сжала пальцы Луки, разнервничалась непонятно почему. Никто их не остановил и не окликнул. Правда, разговоры притихли, а шутки смолкли. Едва они пересекли поляну, Славка услышала смешок Вадима. «Это что еще за рыжее существо?» «Ее парень», — ответила Катя. «Кто? Где там парень?» Славка дернулась, но Лука сильнее сжал ее пальцы и притянул ближе к себе. «Не надо. Я хочу его ударить», — прошипела Славка сквозь зубы. «Я знаю. Не надо». Держась за руки, они вышли из парка. Только тогда Лука ослабил хватку и подтянул сползающую лямку рюкзака удобнее. «Я рассмотрел Криса. Точно его не знаю. Ни здесь, ни в Старолесовской с ним не сталкивался. А ты уверена, что не влюбилась в него? Я тебя такой растерянной и напряженной никогда не видел». Нарочно поддел Славку Лука, надеясь отвлечь ее от злости. Она фыркнула, гнев еще кипел в ней и горчил непролившейся язвительностью. «Завтра я его ударю. Завтра ты уже остынешь, а сейчас бурлишь». Славка резко остановила Луку, обхватила за лицо и, не смущаясь прохожих, прижалась к его губам. Целовала долго и немного грубо, пока он сам ее не остановил. Чуть отодвинул и неловко улыбнулся. Все, успокоилась. Я на него не обиделся, не нужно его колотить. Ты покраснел, а я это увидела, и они увидели. Я все время краснею, тоже мне новость. Вот и сейчас у меня румяная моська. Коснувшись своих горячих щек, Лука усмехнулся и резко перевел тему. «Ты перьев снова набрала». Славка широко улыбнулась. «Аргус отдал перо». Вечером, когда Лука укачивал Дашу, Славка разложила свою добычу из птичника и примерила к ободу пока еще лысого роуча. Основу она сделала из кожаного лоскута и собиралась обшить его бисером, отдельно связала косички и купила разноцветные бусины. Некоторые перья уже были обтянуты фетром у основания, но пока вся эта хитромудрая конструкция хранилась частями, словно конструктор, для которого Славка каждый день собирала детали. Идея сделать венец из перьев пришла ей после того самого сна, где Крис стоял на краю пропасти, полностью обнаженный и в роуче. Славка нашла в интернете простую инструкцию для изготовления индейского головного убора и теперь примеряла свою перьевую коллекцию кожаной заготовки. Она задумчиво покрутила длинное коричнево-золотое перо Аргуса. «Что с ним делать-то? Хотя бы две штуки нужно. Для симметрии». Лука склонился, удерживая сестру на руках, внимательно оглядел Славкину поделку. «Красиво получается. Можно еще у страусов парочку выпросить». «Нет, они сюда не подойдут. Вот соколиные бы хорошо смотрелись. Вообще, принято использовать орлиный. И черных парочку не помешало бы». Лука задумался. «На озеро осенью прилетают черные лебеди, но тебе никто не позволит их ощипывать». «Жаль, я бы пощипала». Славка разложила перья веером, задумчиво оглядела и поменяла некоторые местами. «Нужно еще красную нить купить». Лука аккуратно поцеловал Дашу в лоб, прикрытый рыжими кудряшками. «Уснула. Отдам маме». «Ага». Славка на секунду приподняла голову и снова опустила взгляд на недоделанный роуч. Погладила прохладные гладкие перья с задумчивой нежностью и странной щекочущей тоской. Раньше она просто их собирала, но теперь, когда придумала для них применение, ее то и дело одолевали странные эмоции, большей частью не очень приятные. Похожее чувство у нее возникало, когда она видела несущуюся на вызов ярко-желтую реанимационную машину. Тревожный страх, предощущение беды и при этом какое-то мистическое, почти маниакальное по силе желание смастерить перьевой венец. Лука вернулся в спальню, тихо прикрыл дверь. «Ты спать будешь?» Славка нехотя принялась собирать перья. Подняв пятнистое, доставшееся от цесарки, задумчиво покрутила в пальцах. «А у тебя бывало такое чувство, будто с тобой уже что-то происходило? Что-то такое знакомое, но словно забытое?» «Это называется дежавю. У всех, наверное, бывает». Славка сложила свой конструктор в коробку и, встав, отряхнула ночную сорочку. «Дежавю. Красивое слово. Наверное, оно и есть». Ночью Славка снова перебралась в постель к Луке, но не приставала. Обняла его со спины и тесно прижалась щекой к конопатой лопатке, подстроилась под его дыхание и уснула. В собственном сне находилась недолго. Какое-то время слушала нудную лекцию на незнакомом языке, но как только осознала, что это нереальность, сразу же вышла из аудитории и одновременно из сна. Разглядев тонкую ниточку Катиного страха, побрела, следуя по ней, словно по мерцающей тропинке, выложенной светящимися гнилушками. Осторожно вошла в чужой сон и замерла незримым наблюдателем. Катя ругала брата. Удерживала его перед зеркалом в ванной комнате и остервенело чистила его зубы щеткой, больше похожей на туалетный ёршик. «Сколько тебе говорить, хорошо, чисти зубы! Все вычищай! Знаешь, как больно лечить кариес? Как больно и как дорого!» Брат не вырывался. Широко разинув рот, тихонько всхлипывал. Славка смотрела на них с ленивой рассеянностью. Обычный сон и страх вполне человеческий. Катя боялась, что плохо следит за братом, плохо его воспитывает, и при этом ее пугало собственное желание, как следует его наказать. За непослушание, за капризы и испорченную дорогущую помаду. За то, что она вынуждена сидеть с ним вечерами, когда ее зовут погулять, и опаздывать на пары, потому что приходится отводить его в детский сад. Катя, в сущности, не была жестокой или злой, хотя Славке очень этого хотелось, чтобы было проще ее ненавидеть. Славка удерживала нить ее страха двумя пальцами, чуть расщепила и переплела две получившиеся дымные струнки, а потом резко дернула. Одновременно вздрогнула рука Кати, щетка с силой прошлась по щеке мальчика, раздирая кожу до крови. Катя испуганно охнула, но не остановилась. Продолжила тереть щеткой, теперь уже не только царапая лицо, но и выдавливая изо рта брата зубы. Они сыпались на пол, словно крупные семечки с кровавыми хвостиками. Сыпались и сыпались жемчужным каскадом, хотя давно должны были закончиться. Славка выпрыгнула из сна старосты, довольная сплетенным кошмаром. Побродила в тумане, пока не уловила сон Вадима. Увидев его в компании трех девушек, не удивилась. Фантазия была вполне в его духе. Пышнотелые красотки напоминали что-то среднее между людьми и кошками, размахивали пушистыми хвостами, забавно шевелили мохнатыми ушами на макушке и терлись об него вполне человеческими грудями. Славка вытянула из воздуха несколько тонких ниточек. Сразу же отпустила те, что были связаны с Треклайном и старенькой бабушкой. А вот две не такие черные зажала в пальцах. Задумчиво покрутила их, считывая глубинные страхи. Едва удержалась от соблазна добавить в сон кошка-мальчика. Второй страх был ярче и любопытнее, хотя тоже не стал сюрпризом. Для любвеобильного и самоуверенного Вадима это был вполне предсказуемый кошмар. Кошка девушки терлись все активнее. Он нес какую-то откровенную пошлятину, подсмотренную и подслушанную в не самых лучших фильмах. Не сразу заметил, что его партнерши застыли. Открыл глаза, чтобы понять причину, и увидел их изумленные лица. По ощущениям, понял, что произошло что-то неправильное. Еще секунду назад он мнил себя самцом, готовым удовлетворить толпу наложниц. А сейчас вообще ничего не чувствовал. Ни желания, ни прикосновений. Он опустил взгляд и часто-часто заморгал. Был готов увидеть что угодно, но не гладкий пах кукольного Кена. Девушки отскочили от него, словно от прокаженного, а он истошно закричал и принялся щупать пластмассовую промежность в надежде найти причитающиеся ему по рождению органы. Славка едва не выдала свое присутствие смехом, успела вынырнуть из сна Вадима и только потом расхохоталась. Какой нелепый и скучный страх. Давно уже ей не попадались колоритные кошмарики типа Наш-Джи и Дешкванеши. Такие чудовища в основном встречались в сновидениях детей или ярких поклонников фэнтези. Славка просто обожала этих многоруких зубастых существ, порой настолько необычных, что определить источник страха было практически невозможно. Карикатурные, уродливые до безобразия, похожие на плохие декорации к старым фильмам ужасов или на поделки для детского сада из каштанов, пластилина и мха. Боковым зрением она уловила знакомую тень безликого чахаоха, судорожно вздохнула и с разбегу запрыгнула в сон Кристиана. Сначала она никого не увидела, только снежные шапки гор и бескрайнее лиловое небо. Колючий воздух щипался на вдохе, ветер налетал порывами и колебал петли под натянутой стропой. В реальности Славка пока наблюдала только Треклайн. Высота там была небольшая. Про Хайлайн она слышала от Вадима. Причем только плохое. И опасно, и глупо, и вообще никому нафиг не нужно, потому что в принципе зрителей там нет, кроме птицы и таких же помешанных на высоте придурков. Криса это не волновало. Скорее всего, он искал именно одиночество в пустоте. Славка сощурилась и разглядела вдалеке идущего по стропе Криса. Он двигался медленно, ощупывая пальцами босых ног опору. Его глаза закрывала черная лента. В этот раз он не был голым, на нем красовались шорты, больше похожие на набедренную повязку. Славку бы не смутил и полностью раздетый Кристиан. Она настолько привыкла бродить по чужим снам, обнажающим душу, что вид неприкрытого тела не вгонял ни в краску, ни в оторопь. Славка внимательно оглядела его с ног до головы, отметила белесые полоски шрамов на правой голени и пупок, похожий на свернутую ракушку. А потом она дунула прямо на Криса. Он зашатался, замахал руками и, потеряв равновесие, упал со стропы. Славка ожидала услышать крик или уловить плотную битумно-черную волну страха, но Крис рассыпался на мелкие пушистые перья и взлетел вверх. Славка выпала из его сна прямо в реальность, минуя свой собственный сон. Озадаченно потерла лоб. Не зря она назвала его Шинук. Он сам по себе ветер и есть. Окончательно проснувшись, Славка перебралась на свою кровать. Ей казалось кощунством обнимать Луку и думать при этом о другом мужчине, пусть и без романтической окраски. Она настойчиво прогоняла мысли о Кристиане, размышлениями об институте и предстоящем дне здоровья, в итоге поймала себя на желании увидеть выступление триклайнеров, в первую очередь полет Криса, и опять разозлилась на себя за непослушные коварные мысли. К субботе духота немного спала, солнце прикрыли косматые облака, пока еще белые, но уже с сизыми сердцевинами. На солнечный остров Славка отправилась одна. Лука обещал приехать ближе к обеду. Андрей Викторович взялся обучать его вождению за городом. И где-то там, в перспективе, намекнул на покупку подержанной машины. Лука давно хотел выучиться на права и уже начал копить на них. С папиной помощью эта мечта выглядела как вполне осуществимый план. Парк и в обычные выходные не пустовал. Сюда приходили отдохнуть и выгулять детей. Несмотря на начало осени, пляж на берегу озера Старая Кубань заполнили люди разной степени раздетости. А на волейбольных и баскетбольных площадках постоянно кто-то визжал и боролся за победу. Но Славка полюбила это место не за благоустроенные площадки и уютные кафешки, а за дикие места, самый настоящий лес в черте города. Здесь росли дубы-долгожители, не уступающие старолесовским деревьям, и веяло от них такой же древней жизнью и молчаливой безмятежностью. Сегодня же солнечный остров под завязку наполнился молодой энергией. День здоровья пригнал сюда студентов со всех факультетов и курсов. Славка сначала растерялась, не сразу нашла старосту и в итоге получила от нее выговор за опоздание. «Ну, наконец-то! Мы уже думали отправлять за тобой поисковый отряд. Я же говорила, всем быть в 9!» «Дартс в 12», — напомнила Славка. «В час, вообще-то. В 12 выступление триклайнеров. Сразу после них — гиревики». «Ну вот, я в любом случае не опоздала». «А за своих ты не хочешь поболеть?» Славка не только хотела, но и болела. Ходила по поляне от станции к станции и поддерживала свой факультет. Даже Катю подбадривала, когда та качала пресс. Постоянно спрашивала у прохожих время, боясь пропустить выступление триклайнеров. Как оказалось, не одна она. В толпе то и дело мелькали имена Криса и Вадима, а к полудню — поляна с натянутыми стропами уже начала потихоньку заполняться. На площадке для паркура мелькнула брюнетистая макушка Вити. Он активно вращал руками, готовясь к состязанию. Славка протиснулась вперед и оглядела турники. Соревнования в подтягивании уже перевалили за середину. От каждого факультета участвовало 5 человек, по одному с курса. Около рукохода спиной к ней стоял Вадим в одних шортах и тоже разминался. Славка не знала, что от третьего курса будет участвовать именно он. Витя точно не называл его имя в списке команды. Крис стоял чуть в стороне. Сердито и хмуро отчитывал Вадима, указывал пальцем на турник, а потом на циферблат наручных часов. Перехватив взгляд Славки, замолчал. Вадим тут же обернулся и расплылся в улыбке. «Славочка, для тебя, моя птичка, считай!» Он сменил Витю на турнике и начал подтягиваться. Славка не считала, Хватало и того, что ее однокурсники выкрикивали цифры при каждом сгибании рук. После Вадима на турник запрыгнул студент с 4-го курса. Славка не стала досматривать, выбралась из толпы и направилась к поляне, где ожидалось главное шоу. Проходя мимо птичника, она поздоровалась со страусами, а потом с парой пенсионеров, которые сменяли ее в выходные и иногда в будни. Катя уже была на поляне, размахивала руками и призывала всех отойти на пару шагов назад. Девушка Криса сидела около дерева, на котором крепилась одна из станций, и листала плеер в телефоне. В колонке менялись песни, но сквозь людской гвалт музыка пробивалась едва-едва. Зрители собрались, а вот триклайнеров все еще не было. На стропы то и дело пытался кто-то залезть, но Аня отгоняла желающих и взволнованно поглядывала на часы. По шуму в толпе Славка поняла, что они пришли. Аня сразу же добавила громкости, и басы утонули в аплодисментах. Крис выглядел злым, а Вадим шутливо пихал его в плечо и неискренне оправдывался. Подтягивался он с голым торсом, по пути к поляне успев натянуть немного одежды, и теперь они выглядели одинаково — в джинсовых шортах и белых майках. Пока они разминались и делали простейшие трюки на стропе, зрители все пребывали. Те, кто пришел пораньше, расселись прямо на траве, чтобы не закрывать обзор остальным. Славка сначала тоже села, но потом вскочила. Что-то ее беспокоило. Она никак не могла усмирить волнение и дрожь. Следила за Крисом и Вадимом пристально, словно маньячка, за каждым движением и жестом, и довольно быстро поняла, что Вадим немного отстает. Не успела она подумать, что это большая глупость подтягиваться перед представлением, как заиграла та самая песня, под которую они тренировались последние дни. Она много раз видела отдельные элементы, наблюдала связки и даже финал, но всю программу, от начала и до конца, увидела впервые. Она понятия не имела, как назывались все эти немыслимые трюки и сколько падений случилось до того, как они превратились в искусство полета. Сегодняшнее выступление выглядело совершенным и отточенным до секунды. Когда они одновременно высоко подпрыгивали и словно зависали в воздухе, зрители охали, а вибрация стропы совпадала с биением сердца. Самую бурную реакцию вызывали парные перескоки с одной стропы на другую и вращение с опорой на руках. На одном из элементов Славка заметила, что рука Вадима дрогнула. Крис тоже это увидел, чуть замедлился, чтобы вернуть синхронность. Песня неслась к финалу, будто на перемотке, но все же недостаточно быстро, чтобы Вадиму хватило сил на всю программу. Славка узнала знакомую отбивку и неосознанно потянула большой палец в рот. Очередность элементов она хорошо запомнила. Прыжок, переворот через руку, перескок на другую стропу и стойка. Только у Вадима стойка сломалась, ноги повело в сторону. Он потерял равновесие и, чтобы не упасть плашмя, спрыгнул и кувыркнулся уже на траве, будто так и задумано. Крис как раз вышел из стойки и, пропустив два прыжка, сразу сделал соскок с одним переворотом, чтобы закончить одновременно с Вадимом. Музыка доиграла чуть позже. Едва она затихла, зрители обрушили на поляну гром аплодисментов. Увидевшие программу впервые, даже не поняли, что концовка оборвалась незапланированно рано. Славка шумно выдохнула и разжала побелевшие пальцы. Никто не разбился и не покалечился. Не случилось ничего страшного. Правда, Крис так не думал. Он выдавил из себя неискреннюю улыбку, поклонился и, дернув Вадима за руку, увел с поляны. Славка привстала на цыпочки, пытаясь понять, куда они ушли, и наткнулась на недовольный взгляд Кати. «Быстро, на дартс! Там уже перекличка участников!» Славка ойкнула и понеслась к просторной площадке, обычно используемой для волейбола. Не успела понервничать или испугаться, как услышала свою фамилию. «Непавина! Здесь!» Она вытянула руку. «К третьей мишени!» На станции с выведенной мелом тройкой уже стояли студенты из ее факультета. Они хором поздоровались, незнакомый старшекурсник даже пожал руку. «Не волнуйся, мы каждый год в этом виде участвуем. Главное, не в молоко, остальное мы вытянем». «Я умею», — уверила Славка, ни капли в себе не усомнившись. «Молодец». Обязательной очередности в метании не было. Главное, вся команда должна была выполнить 15 бросков, по 3 каждый. Славку вставили в середину, чтобы она не испытывала на себе тремор зачинающего и не завалила почти заработанную победу. Она наблюдала за бросками и, как ни странно, совершенно не волновалась. Все эмоции она оставила там, на поляне, едва не сгрызла ноготь на большом пальце и растрепала волосы, дергая косынку. Когда подошла ее очередь, к сетчатому ограждению приблизился Вадим, но его тут же отогнали. «Там нельзя стоять! Дротик в глаз прилетит!» «Слава, давай, не подведи биофак!» «Куда нужно бросать, чтобы было больше очков? В центр?» «Теоретически да, но если попадешь во внутреннюю линию под двадцаткой, получишь 60 очков». Славка взяла дротики, переложила один в левую руку. Старалась не думать, что где-то тут, возможно, стоит Крис и тоже на нее смотрит. Она выдохнула и отправила дротики в цель один за другим. Они кучно воткнулись иглами в прямоугольник под двадцаткой в кольце утроения, но последний накренился и повис. Судья начал считать, но когда дошел до 4, дротик упал. Славка не знала, что это значит. Ее просветил второкурсник. «Не засчитали, блин! Если бы еще пару секунд провисел, то было бы плюс 60 очков!» «Просто сильнее нужно бросать, чтоб наверняка не выпал», — добавил судья и похвалил. «Но вообще неплохо». Славка отошла от мишени и сразу же спряталась в толпе. Ее интуиция словно сошла с ума. Ей виделся то Джек с кривым глазом, то сердитый Крис, то рыжий Лука. А эмоции раскачивались от радости до страха за считанные секунды. И это было не волнение из-за участия в соревнованиях, а следы нервного и болезненного восхищения выступлением треклайнеров. Она выбралась на поляну и немного постояла у дерева, прикрыв глаза. Успокоив взбесившееся дыхание, вышла на дорожку к киоску с мороженым. В очереди простояла недолго. Как только продавец обратил на нее внимание, сразу же назвала свое любимое на ближайшие дни. Обычно она выбирала один вкус и не изменяла ему, пока не начинала тошнить. Также до отвращения она заслушивала песни. В этом месяце ей пока еще не надоел чай с чабрецом, абрикосовое мороженое и пьяное солнце. «Пьяное солнце» — песня исполнителя Алексеев, популярная в 2016 году. Деньги Славка не успела отдать. Над ее плечом зависла рука, и послышался знакомый голос. «И один пломбир, и я заплачу». Вадим расплатился и взял 2 рожка. Один отдал Славке и жестом предложил отойти немного в сторону. «Ты чего сбежала? Я тебя даже поздравить не успел. Круто метала, я так не умею». Славка откусила от вафельного рожка и вспомнила, что нужно поблагодарить. Вечно она забывала об элементарных правилах вежливости. Лука ее учил, если не быть нормальной, то хотя бы таковой выглядеть. «Спасибо. Это легко. Топор намного сложнее метать». «Топор? Офигеть! Ты же шутишь?» Он оценил серьезное лицо Славки. «Ты не шутишь. Слушай, запиши мой номер, на всякий случай, чтобы вот так не потеряться. Вечером позвоню. Пойдешь с нами праздновать в Выдру или по Красной погуляем?» Славка отдала Вадиму рожок и, стянув с плеча рюкзак, достала блокнот и ручку. Вадим ошарашенно посмотрел на ее руку. «Если нет с собой телефона, давай я твой запишу. Диктуй». «У меня нет телефона». «Да, серьезно? Ладно, пиши». Он продиктовал цифры. И знаешь, номер Криса тоже запиши. Если вдруг я не отвечу, звони ему. Он никогда не пропускает звонки. Идеальный секретарь». Славка вывела оба номера, второй с нарочитой небрежностью, будто он ее абсолютно не волновал. «Подумаешь, номер Криса, разве он ей нужен?» «Нет, совершенно точно нет». Она забрала у Вадима свое мороженое, но блокнот не положила обратно, задержала в руке. «Мне пора идти». Она выхватила взглядом из толпы рыжую макушку. «За мной Лука пришел». «Парень твой?» — недоверчиво уточнил Вадим. Славка, не раздумывая, кивнула. «Мой». «Ну, пока. Звони тогда, если что, с телефона парня. У него-то есть телефон?» «Есть». Звонить ни ему, ни Крису Славка не планировала. Ни завтра, ни через неделю. Никогда. Но в животе как-то странно потеплело и завибрировало от мысли, что у нее есть номер Криса. Вот так, контрабандой, без его ведома и разрешения. Он есть. И если вдруг ей очень будет нужно, она всегда сможет услышать его голос. И тут же она оборвала поток мыслей. Но ей не нужно, и звонить она ему не будет. Тем более телефона у нее нет. А вечером Славка узнала, что первую свою зарплату Лука не вложил в фундамент своего водительского будущего, а истратил, купив ей простенький мобильный. Шестая глава. «Мой милый». Первое лето в Старолесовской. 9 лет назад. Август. Самая терпкая и горькая полынь росла именно на кладбище. По всей деревне к августу она уже отцветала или перепекалась солнцем, а за третьим мостом все еще стояла свежая, сочная и распространяла необычный дымный аромат. Уже пятый день Славка собирала серебристые ветки с белесыми листочками. Пришлось даже на время забросить крапивную пряжу. Правда, интерес к ней утих еще в июне, как только она вынужденно сбросила обет молчания. Из упорства и немного из любопытства она выскоблила сухие крапивные стебли и надрала длинных волокон кошачьей пуходеркой. Зофья обещала научить прясть и превращать мягкие травянистые пучки в самые настоящие нити. Только теперь шить крапивные рубашки Славке не хотелось. Даже если она сошьет их ровно 12 штук, они уже не будут волшебными. Шинук вынудил ее заговорить. На кладбище она приходила с утра, а возвращалась только к обеду. Полынь собирала недолго, и, сложив ароматные пучки в тени самого огромного дуба, начинала свой привычный обход. Сначала прибирала дикие бесхозные могилки. На фоне ухоженных участков они смотрелись особенно жалко и сиротливо. Речной водой поливала цветы и приносила новые, свежие, расставляла их в вазочки или оставляла букетики прямо у памятников. Кладбище называлось Старым. Старым и было. На нем давно никого не хоронили. Исключения делали редко, и только для местных в третьем поколении. Например, для тети Светы и отца Кристины, той самой мертвой девы. А в центральном проходе, ближе всех к мосту, находилась могилка новорожденного сына главы, от третьей, самой рыжей любовницы. Славка любила этот памятник больше других, хотя в уборке он точно не нуждался. Она носила к гранитному мальчику букетики фиалок и смахивала паутину. Иногда плакала, обнимая его, и пела ему песни. У заросшей и заброшенной могилы погибшего в пожаре гувернёра она долго стояла, пытаясь представить себе его жизнь и любовь. В деревне все обсуждали сгоревшее поместье и потерянные драгоценности. Мало кто вспоминал, что в огне погибли люди, горничная и гувернёр. Не дворяне, ну и ладно. Она пыталась расспросить об этом маму. Зофья охотно обсуждала все на свете, особенно людские пороки, Но о пожаре не говорила. Никогда. У горничной не было могилы. Ее так и не нашли под сгоревшими обломками. Не было последнего приюта и у мертвой девы. Местные дети сюда не ходили. Как и положено, кладбище считалось сосредоточием потусторонней нечисти. Не без помощи Славки по деревне бродили страшилки о том, что из могил встают умертвия, а в полнолуние распахиваются пасти могил. На действительности же старый погост был самым спокойным местом в Старолесовской. Тут кишела жизнь, колосились лечебные травы и пели сойки. Здесь радость ощущалась острее, а печаль казалась вполне выносимой. Кладбище обладало особой целительной атмосферой, без опустошающей мрачности или черной тоски. Тут Славка пела свои странные придуманные песни с несуществующими словами. Она вынимала их из своих снов, не знала их значений, а потому слагала собственные. Славка несла через мост объемный пучок полыни, когда уловила промчавшуюся по лесу волну. Остановившись, прислушалась к птичьей перекличке и, бросив пахучую траву, побежала через деревню. Намеренно не сворачивала на улицы, пробиралась за дами, пока снова не оказалась в объятиях столетних дубов. Перебежав через третий мост, она нащупала босой ногой мерцающую тропку, дальше неслась только по ним, перебегая с одной на другую. Иногда выпадала в обычный лес, полный звуков, и снова ныряла в безвременье. За развалинами она наконец-то уловила топот. Крис снесся сквозь лес, как испуганный олень, не выбирая дороги. Больно получал по рукам хлесткими ветками и спотыкался, но не останавливался. Славка нагнала его недалеко от пологого склона, внизу которого пролегали железнодорожные пути. Пробежав немного вперед, преградила дорогу. Он едва не врезался в нее, остановился, словно на краю пропасти, и взмахнул руками. «Славка!» — удивленно выдохнул он. «Весь лес перепугал!» Крис зло вытер глаза. От бега лицо раскраснелось, и напрочь стерлась всегдашняя прилизанная опрятность. «Ненавижу ее! Ненавижу!» Славка сразу поняла, кого ненавидит Крис, хотя имени он не назвал. Его никогда раньше не били. Да, он был упертым, но, в принципе, не безобразничал и не давал поводов к телесным наказаниям. Впервые получил затрещину в июне. Искренне удивился, что его вообще можно бить. Баба Люба обычно награждала подзатыльниками, болезненными и обидными, но сегодня впервые побила. Отхлестала по спине и ягодицам веткой ивы. Если бы он не ускользнул, то располосовала бы еще сильнее, но он сумел вывернуться и убежал в лес. «За что?» Славка повернула Криса спиной, бесцеремонно задрала на нем рубашку до самых лопаток. «Ого! Вздулось все, прям фарш!» Спину Криса пересекали красные вспухшие полосы. Если бы не ткань одежды, то ивовая ветка вполне могла бы рассечь кожу. Даже сейчас кое-где выступили капли крови, но рубашка защитила от хлестких побоев. Она попыталась оттянуть ремень брюк, даже увидела молочную кожу ягодиц, нетронутую загаром, но Крис увернулся от нескромного разглядывания. «Я кролей выпустил». «Нарочно?» Крис заправил рубашку в брюки, пригладил пятерней вздыбленные волосы. Он все еще тяжело дышал и покрылся неровными алыми пятнами. «Нарочно. Она сказала, что утром забьет рыжего. Я выпустил всех». Славка вытащила из его волос клок паутины и паука, отбросила в сторону, пока Крис не увидел. Он делал вид, что не боится пауков, но при этом бледнел, стоило наткнуться на их ловчую сеть. Пока этот страх был под контролем, но вполне мог уплыть в подсознание, а оттуда его никакими клещами не вытащишь. «Ну и хорошо, что выпустил. Я не вернусь туда. Никогда. Я домой хочу, в Краснодар!»